Так началось потопление. Подрывные команды открывали на миноносцах кингстоны и клинкеты, отдраивали все иллюминаторы на накрененном борту, и перед тем, как садиться с тонущей палубы в шлюпку, зажигали Бикфордов шнур, чтобы взорвать 10-фунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносцы быстро скрывались под водой на многосоженной глубине. Через 25 минут рейд был пустынен. Керчь полным ходом подошла к свободной России и выбросила мины. Матросы медленно сняли фуражки. Первая мина ударила в корму, дредноут качнулся, охваченный потоками воды. Вторая попала в борт, в середину. Сквозь тучу пены и дыма было видно, как закачалась мачта. Дредноут боролся, будто живое существо, еще более величественный среди ревущего моря и громовых взрывов. У матросов текли слезы. Семен закрыл ладонями лицо. Командир Кукель весь высох в эти минуты. Остался у него один нос, протянутый к гибнущему кораблю. Ударила последняя мина. И свободная Россия начала переворачиваться вверх килем. Она сделала еще усилие, будто приподнималась из воды и быстро пошла на дно в пенном водовороте. От места гибели Керчь пошла, разбивая предельную скорость, на Туапсе. Под утро команда была высажена в шлюпке. После этого Керчь послала радио. Всем: погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдачи Германии. Эскадренный миноносец Керчь. Миноносец открыл кингстоны, взорвал машины и затонул на 15-саженной глубине. На берегу Семен Красильников советовался с товарищами, куда теперь идти. Думали так и этак, и сговорились идти на Астрахань, на Волгу, где, слышно, Шахов формирует речной военный флот для борьбы с белогвардейцами. По горным тропам и бездорожью, преследуемая по пятам, окруженная повально восставшими станишниками, таманская армия под командой Кожуха пробивалась кружным путем на верховье Кубани. Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами. Колонны таманцев подошли неожиданно, войска с песнями проходили через город. Немецкий гарнизон, не понимая их намерений, бросился на суда и обстрелял морскими орудиями заднюю колонну и заодно наседавших на хвост ее пьяных и озверевших станишников. Из предосторожности немцы покинули город, и он, когда Кожух, отбиваясь, ушел, был занят казаками и затем регулярными войсками белых. Город был отдан на поток и разорение. Матросов, красноармейцев и просто жителей поплоше без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики везли в те дни 3000 трупов в море. Новороссийск стал белым портом. По голодному побережью таманская армия, отягощенная обозами 15 тысяч беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на север. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высоты были заняты повстанцами. Каждый день разворачивался тяжелый бой. Истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в ущелье, взбиралась на крутые холмы, таяла и шла, пробивая лбом дорогу. Однажды к Кожуху привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом, написанным с военной простотой. «Ты, мерзавец, опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков. Имею в виду, что тебе и твоим босякам пришел конец. Мы тебя, мерзавца, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ. Сегодня же сложить все оружие, а банду разоруженную отвести на расстояние 4-5 верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку. Кожух, читая это письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на Басова в распоясанной рубашке красноармейца, уныло стоявшего перед ним. «Говнюк ты, братец», — сказал ему Кожух. «Как же ты мне передаешь такие письма? Уйди в свою часть». И в эту же ночь Кожух нанес генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницы его части, прорвался на Белореченскую и вышел из окружения. К концу сентября Таманская армия появилась под Армавиром, занятым деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинномысской соединилась с остатками армии Сорокина. Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув хмеля военной славы и озлобленный неудачами, Сорокин отступал все дальше и дальше на восток, крутясь как щепка в водовороте того, что еще недавно именовалось дивизиями, бригадами, полками. Теперь это были толпы, бегущие при первых выстрелах противника. Отступая, они все сметали на пути. Их влекло одно — поскорее оторваться от висящей за плечами смерти, уйти, куда глаза глядят. Нескончаемые толпы дезертиров брели по терским степям, по древней дороге народов, покрытой полынью и курганами. Из-под Екатеринодара ушло около 200 тысяч войск и беженцев. Те, кто остался, были зарублены, повешены, замучены станишниками. В каждой станице качались трупы на пирамидальных тополях. Красным мстили теперь без пощады, не опасаясь их возврата. Во всем краю выжигали самое имя большевиков. Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал ее взлеты и падения. Он не руководил отступлением, это было бы бесполезно. Стихия устремлялась на восток, она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования. Ему оставалось только мрачно глядеть в окно вагона, ползущего по выжженным степям мимо курганов древних пелазгов, кельтов, германцев, славян, хазар. Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие кричали: «Братишки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили!» Начштаба Беляков приходил в купе, вздыхал и осторожно начинал говорить туманные слова о невозможности дальнейшей борьбы. «Революция имеет свои фазы», — постоянно повторял он, поглаживая ладонью большой лоб. «Подъем прошел, против нас выступают уже стихийные силы. Мы боремся не с офицерами только, а со всем народом. Нужно вовремя спасти завоевание революции, спасти хотя бы компромиссным миром». И он приводил убедительнейшие примеры из истории. «За какие деньги хочешь меня купить, подлец?» Только и отвечал на это Сорокин. «Попадись ему Деникин сейчас в руки, съел бы его живьем». Но всего злее разгоралось его сердце над товарищей, членов Черноморского ЦИКа, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск. Они только и знали, что изыскивали меры, обезоруживающие диктаторские намерения Сорокина. Не исполняли срочных приказов, всюду вмешивались, лезли со своим Марксом в самую душу главнокомандующего. В салон-вагоне Сорокина опять появилась Зинка-блондиночка. В этом чувствовалась забота Белякова. Зинка была все такая же розовенькая и соблазнительная, только голосок ее несколько осип. Все ее шелковые кофточки и гитару сперли в обозе, обращение ее с главнокомандующим стало более независимым. По ночам, когда опускались шторы в салоне, и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков. Про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост от якобинского террора к империи. У Сорокина начинали светиться глаза, билось сердце, гоняв в мозг горячую кровь пополам со спиртом. Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии. Натиск белых становился слабее. Красная армия зацепилась, наконец, за левый берег Верхней Кубани и села в окопы. В это время из Царицына вернулся через Киргиз и степи командир стальной дивизии Дмитрий Жлоба с грузовыми автомобилями. Он привез 200 тысяч патронов и передал приказ кавказским войскам двигаться на север на помощь Царицыну, окружаемому белоказачьей армией атамана Краснова. Сорокин наотрез отказался выполнить приказ. Украинские полки, которым надоело воевать на чужой земле, заволновались и снялись с фронта. На уговоры и угрозы Сорокина они чихали, и только Жлобе, бывшему родом из Полтавы, удалось остановить часть войск. Он говорил с ними рассудительно и не спеша, по-мужицки, похвалил их, похвалил себя. Украинцы увидели, что это не кто-нибудь, а батько, и послушались. Дмитрий Жлоба повел их в дело и под Невинномысской разбил сильную офицерскую колонну. За это Сорокин люто возненавидел его. Поздравив с победой, он назначил Дмитрия Жлобу командующим частью фронта и в тот же день тайно приказал разоружить его части, а Жлобу и весь командный состав расстрелять. Узнав о тайном приказе, Жлоба со своей стальной дивизией, пополненной украинцами, снялся с фронта и пошел солончаковыми степями, сыпучими песками над Царицын, исполняя приказ Реввоенсовета 10-й армии. Тогда Сорокин объявил его вне закона, вменил в обязанность каждому красноармейцу застрелить его и запретил кому бы то ни было снабжать стальную дивизию фуражом. Но Жлоба ушел. Ни одна рука не поднялась застрелить его. Когда в пути надобился фураж, он въезжал в село, снимал шапку-кубанку и со слезами на глазах просил у сельского исполкома сена, овса и хлеба. И объяснял, что не он Жлоба-изменник, а белобандит и предатель, главнокомандующий Сорокин. В скорости пришло и второе испытание для сорокинского честолюбия. Из-за гор появился Кожух, которого считали погибшим, и с налета взял армавир, отбросив белых за Кубань. Таманцы неохотно исполняли распоряжение Сорокина, а то и вовсе не слушались. Закаленная в труднейшем походе таманская армия вошла костяком в растрепанную сорокинскую и укрепилась теперь на линии Армавир-Невинномысская-Ставрополь. Была осень. Шли затяжные и кровопролитные бои за обладание богатым городом Ставрополем. Всюду во главе дрались таманцы. У деникинцев тоже появилась новая сила. Белый партизан Шкуро, отчаянной жизни проходимец и вояка, сформировавший из всякого сброда волчью сотню. Штаб Сорокина перешел в Пятигорск. Сорокин больше не появлялся на фронте. Наступали новые порядки. На Кавказ проникала власть Москвы. Чувствовалось с каждым днем все крепче. Началось с того, что Краевой комитет партии постановил образовать военно-революционный совет. С Москвой Сорокин не потягался, пришлось подчиниться. В Реввоенсовет были собраны все новые люди. Власть главнокомандующего переходила к коллегии. Сорокин понял, что дело идет о его голове, и начал отчаянно бороться. На заседаниях Реввоенсовета он сидел мрачный и молчаливый. Когда брал слово, то отстаивал каждую букву. И ему удавалось проводить все, что он хотел, потому что в Пятигорске были сосредоточены верные ему войсковые части. Его боялись, и не напрасно. Он искал случая показать власть. И нашел случай. Командир 2-й таманской колонны Мартынов заявил на войсковом съезде в Армавире, что отказывается выполнять боевые приказы главнокомандующего. Тогда Сорокин потребовал у Реввоенсовета головы Мартынова. Он пригрозил полной анархией в армии. Спасти Мартынова было нельзя. Его вызвали в Пятигорск, арестовали, и на площади перед фронтом он был расстрелян. Буря пронеслась по полкам таманцев, они поклялись отомстить. Был сформирован новый штаб при главнокомандующем. Белякова отстранили совсем, и Сорокин не отстаивал его. Начальник штаба сдал дела и деньги и явился на квартиру к бывшему другу за объяснениями.